Глава 21. «Рассказывай, Дегрис, и постарайся ничего не пропускать». Ински был в своем обычном настроении. Рычал, фыркал, метался по кают-компании. «Сначала скажите, как там мои детишки? Сынки мои как? Эти я еще их не видел, как они там?» «В самом деле, как дети?» — поддержала меня Анжелина, удобно откинувшись в кресле. Инскип заворчал, но удиваться ему было некуда. «Прекрасно. Толстеют. Такие обжоры все в папу. Скоро сам увидишь. Ну, хватит об этом. Мне пришлось лететь черт знает за сколько световых лет, потому что операция застряла на месте. И что я вижу? Мои агенты покинули планету и спокойненько поджидают меня на орбите. Хотя упомянутая планета стонет под железной пятой Клеанды. Объяснитесь. Мы победили. Это не шутки, Дегрис. Я могу вас расстрелять. Вы меня не тронете. Слишком много в меня вложили. Я серьезно говорю, мы победили. Стонущая под железной пятой Бурада пока об этом не знает. И клеанцы пока не знают. Это известно только нескольким посвященным, то есть нам. Но не мне. Давай выкладывай побыстрее. Позвольте сначала небольшое представление. Анжелина, радость моя, игрушка у тебя с собой? Она, не вставая, открыла ящик и протянула мне штучку. Штучка была гладкая, черная, размером с кулак. С каждого конца у нее было по нескольку небольших отверстий, а на одном конце поблескивали крохотные линзы. Я показал штучку Инскипу. Он с подозрением посмотрел на нее. «Знаете, что это такое?» «Нет. И сказать по правде знать не хочу. Это памятник на будущей могиле милитаристских устремлений Клеанды. Какого типа ваш корабль?» «Легкий штурмовик класса Гнешера. К чему все это?» «Терпение, и вы поймете, что к чему». Анжелина подала мне пульт управления. Я насадил штучку на торчавшую из него антенну. Затем набрал на пульте код штурмовика класса Гнешер и вынес штучку в коридор поближе к главному шлюзу. Анжелина тащила следом упирающегося Инскипа. «Представьте себе, — сказал я, — что наш корабль находится на земле и шлюз открыт. Любой шлюз рано или поздно открывается, а штучка только этого и ждет. Как ждет этого и оператор, находящийся на расстоянии до 3 километров от корабля. Как только шлюз открывается, он запускает штучку. Она влетает в люк и...» Я нажал кнопку «Пуск», и штучка стартовала. Посвистывая крохотными дюзами, она устремилась вперед, словно странный колибри, вниз по коридору по направлению к корме. «За ней!» — крикнул я и побежал. Мы догнали ее 2 палубами ниже, где путь ей преградила закрытая дверь. Но преградила лишь на время. Термический резак быстро прожег отверстие, и штучка полетела дальше. Когда мы добежали до машинного отделения, она уже до половины прогрызла толстую дверь. Внутрь мы ворвались все вместе. Штучка с неуловимой быстротой облетела помещение кругом и резко нырнула прямо под главный генератор, где взорвалась, выпустив облачко черного дыма. «Это безобидный дымовой заряд», — пояснил я. «В случае боевых действий аппарат снабжается зарядом взрывчатки, достаточным для того, чтобы вывести из строя главный генератор, но не причинять излишних разрушений. Очень гуманное оружие». «Да ты рехнулся, Дегрис!» «Не я, Они в меру развоевавшиеся клеанцы вместе с серыми парнями. Пойдемте выпьем, и я расскажу, как можно побыстрее с ними покончить». Уютно устроившись в кресле и как следует промочив горло, я опустился в объяснение. Я лично вывел из строя главные генераторы на 9 клеанских кораблях, чтобы убедиться в том, что для такой операции нет никаких технических препятствий. Корабли клеанцев похожи на любые другие корабли, разве что они в большей степени стандартизированы, что сильно облегчает нашу задачу. Штучка создана именно для таких операций. Оператор занимает наблюдательный пост неподалеку от космопорта и следит за клянскими кораблями с помощью бинокля. Когда на выбранном корабле открывается шлюз, штучка стартует. Оператор только задает цель и определяет момент пуска. Дальше штучка управляется микрокомпьютером, в память которого заложены данные о конструкции кораблей различных типов. Она проникает в машинное отделение и взрывает главный генератор. Тут-то клянцам и конец. «Генератору конец», — съязвил Инскип. «Но они его заменят, и порядок». «Непорядок. Генератор заменить не так-то просто. Их выпускают всего несколько заводов в галактике. Большинство планет просто покупает их у производителей. Я думаю, что на Клеанде есть только один завод. Но его легко обнаружить и уничтожить прямо из космоса. Но у них наверняка есть резервные склады». «Резерв не безграничен, склады опустеют очень быстро. Кроме того, мы внедрим агентов на все захваченные клянцами планеты и уничтожим генераторы на всех существующих на данное время кораблях — грузовых, транспортных, военных. Получить генераторы на других планетах они не смогут. Для этого корпус введет эмбарго на всех дружественных нам планетах. Империя неминуемо рухнет». «Это почему?» «Шевелите мозгами, Инскип, если они у вас еще не совсем усохли». «Анжелина открыла мне глаза. Империя клеанцев, чтобы выжить, должна непрерывно расширяться. Для того, чтобы продолжать войну, им не хватит ресурсов собственной планеты. Поэтому они вынуждены захватывать все новые и новые. Но теперь это станет невозможно. Да, у них есть и планеты, и ресурсы, но что толку, если отсутствует транспорт? Наступление провалится из-за отсутствия кораблей и превратится в отступление. В конце концов, им придется убраться на Клеанду. Любая планета может выжить, опираясь исключительно на собственные ресурсы. А империи нет. В течение года Клеанда превратится в обычную захолустную планету, по которой будут разгуливать безработные парни в военной форме. Все встанет на свои места, возобновится нормальная торговля. Самое большее через год. Ну, что скажете? Я думаю, что все так и будет. И что я не зря на тебя рассчитывал. Он расплылся в улыбке. Я подмигнул Анжелине, и мы дружно выпили.